Юрий Корчагин. Механический путь. Часть 1. Глава 1. Душевная. Что будет после смерти? Вопрос старый и волнующий все человечество, но однозначный ответ можно дать только после своей смерти. И вот, вися в пустоте, среди калейдоскопа цветов и видений самых причудливых существ, я его получил. Сам момент своей смерти я не помнил. Имя, вроде, было греческое, фамилия славянская. От образов родных осталась только общая информация: любящая мама, строгий отец, бабушки и дедушки, дяди и тети, братья и сестры, короче, большая и дружная семья, ни имен, ни лиц. С одним маленьким нюансом: все они в той или иной степени были заняты в производственной сфере, начиная от ковки и литья металла, заканчивая сборкой атомных реакторов, и жили все вместе, на одной улице, в соседних домах, образуя участок площадью в несколько гектар, заселенный одной семьей. Пока я предавался воспоминаниям, окружение начало понемногу меняться, точнее, я начал смещаться от точки своего появления, причем каждое воспоминание смещало меня в одну сторону. Сосредоточившись на семье и всех теплых воспоминаниях, которые у меня оставались, я начал ускориться. Всплывшие вместе с воспоминаниями о семье сцены о том, как дед учил работать с металлом, изменили направление моего движения. Все больше и больше воспоминаний возвращались. Счастливое и беззаботное детство в большой семье, школа, 90-е. Последняя ассоциация была наполнена негативом: напряженные лица родных, два брата, уходящие на войну. Больше за пределы нашей улицы меня и моих ровесников не выпускали. После школы все меньше и меньше времени оставалось на игры, помощь на огороде и в мастерских, хождение на шабашки с родственниками, строительство, авторемонт, ковка, токарное дело, даже мелкий ремонт электроники. Все это помогало жить семье на уровне чуть выше среднего, и определило мой дальнейший жизненный путь. После окончания техникума, на электрогазосварщика, пришла повестка, и я отправился в ряды вооруженных сил. Направление движения, наверное, моей души, с небольшим рывком, изменилось. Армия была не самым плохим местом, во всяком случае для меня. Знания и навыки по ремонту почти всего, поставили меня на привилегированное положение. Никаких нарядов и покраски травы. Починить холодильник старшему прапорщику, телевизор начальнику штаба и машину командиру части, без проблем. Но стрельбы, учения и маневры все же не обошли меня стороной, как и ремонт вышедшей из строя техники после ее эксплуатации. За 2 года службы во мне дополнительно проснулся интерес к электронике, ведь если обычные механизмы были для меня просты и понятны, я бы даже сказал наглядны, то печатные платы, транзисторы и прочие электронные элементы зачастую ставили в тупик. Как они работают, как пересылают и обрабатывают сигналы. Поэтому после армии я направился в университет на заочное обучение. Базовые принципы схемотехники, программирование и знания по созданию автоматических систем вливались в меня полноводной рекой. Работа во время учебы, в ней при университете, закрепляла приобретенные знания. Скорость движения души продолжала нарастать. После получения высшего образования получилось устроиться в производство, в основном приходилось заниматься не слишком интересными, но хорошо оплачиваемыми проектами по автоматизации базовых процессов. Системы полива теплиц, простые станки для производства сеток и телемеханические системы управления и сбора данных. По сути, уровень технологий 20-30-летней давности. После повышения до инженерной должности свободного времени стало до неприличия много. Контроль качества продукции не занимал много времени, прочие промышленные процессы удалось отработать за 1,5 года. Компьютерные игры и книги в жанрах фантастики и фэнтези неплохо занимали время между рутинными обязанностями, принципиально нового на заводе ничего не внедряли, руководство боялось падения доходов, а мелкие доработки существующего оборудования не давало вызова. Отдушиной для меня стала мастерская моего дяди, для работы в ней у него не было ни сил, ни времени, и он, дав мне отмашку, передал все, что там находилось, в мое полное пользование. А там было многое, начиная от сверлильного станка, заканчивая индукционной плавильной печью. Имея широкий инструментарий, передо мной встал вопрос, что на нем создавать. Ответ пришел на форумах: реконструкция и косплей. Большое количество людей было готово отдать немалые деньги за металлические поделки, способные дать им почувствовать себя рыцарем или героем любимого произведения. И это, поначалу, хобби начало занимать у меня все больше и больше времени, причем все вещи, вышедшие из-под моей руки, отличались незаурядным качеством, Однажды мне даже показали видео, где кираса, сделанная как часть рыцарского доспеха, доблестно выдержала обойму из пистолета Макарова, что давало определенную репутацию. Младшие родственники любили наблюдать за моей работой, а те, кто постарше, напрашивались в помощники, за что получали максимально интересные игрушки, в создании которых они принимали участие. Их родители только ухмылялись, смотря за играми детей, между собой переговариваясь о сохранении семейных традиций. Душа, продолжающая лететь уже на такой скорости, что окружающее ее пространство начало сливаться в цветные размытые линии, стало менять цвет, из невнятно серого в стальной с красными и медными всполохами. Так бы и продолжалась моя беззаботная жизнь, если бы не серьезный разговор с матерью, когда будут внуки. С девушками особых проблем у меня никогда не было, но ни разу не получалось создать длительных отношений, и тут дело было полностью во мне, виной всему была увлеченность. Найдя что-то новое или просто интересное, я мог выпасть из реальности на несколько дней или недель, а кому захочется строить отношения с человеком, который может внезапно включить режим биоробота и минимально реагировать на внешние раздражители, пропадая вечерами в мастерской со своими железками. Когда частота такого рода разговоров превысила несколько раз в день, мною было принято решение съехать наконец от родителей. Я и так, почти единственный из братьев и сестер, еще проживал в отчим доме. Подсчитав имеющиеся в наличии финансы и просмотрев предложения в родном городе, было принято решение покупки участка с заброшенными зданиями дорожно-строительного управления, пара надежных бетонных боксов под крупногабаритную технику, здание управления, бывший купеческий дом и несколько обвалившихся открытых складов. Сам участок удалось урвать по дешевке, муж сестры как раз занимался продажей муниципального имущества, а дом удалось вернуть в жилый вид с небольшими капиталовложениями. Через пару лет, когда полностью удалось полноценно обжиться в собственном доме, завод, на котором я работал, объявил себя банкротом. Поэтому я решил перевести свой хобби в способ заработка. Окончательно перевезя оборудование из личной мастерской и выкупив интересующие меня станки у бывшего работодателя, я открыл свое дело. Заказов было достаточно, чтобы нанять несколько человек для помощи, коллеги с предыдущего места работы, которых я знал, как хороших специалистов в своем деле, откликнулись на мое предложение, и дела сразу пошли веселее, количество заказов постоянно увеличивалось, как и их разнообразие, пришлось искать людей, умеющих работать с деревом, кожей и тканью. Меня удивляло, сколько готовы отдать денег некоторые люди за индивидуально выполненные заказы. С расширением производства мне все меньше и меньше удавалось лично принимать участие в производстве, вся моя деятельность сводилась к проверке и подписи очередной партии бумаг, что меня угнетало. Родственники, видя мое депрессивное состояние, предложили взять на себя часть административных вопросов, чтобы дать мне больше времени для личного участия в производстве. Душа на невообразимой скорости начала приближаться к гигантской сфере, переливающейся пятью цветами, гнилостно-зеленым, кроваво-красным, кричаще-фиолетовым, переливающимся синим и сияющее золотым, с вкраплениями других цветов. Смахнув пыль со своих знаний по электротехнике, я решил создать собственный вариант экзоскелета. На бумаге проект разрабатывался поэтапно, сначала был разработан ножной отдел, далее на него наращен торс с возможностью поворота, потом уже руки. С четвертой попытки удалось создать рабочий прототип, время отклика оставляло желать лучшего, силовые показатели увеличивались всего в полтора раза, время автономной работы в полчаса, но это было только начало. На моменте выхода из рабочего цеха поток воспоминаний обрывался. Вернувшись в реальность и оглядевшись вокруг, я увидел быстро приближающуюся поверхность планеты. Вспышка, свет, протягивание, сдавливание, первый вздох, часть 2 определяющая, глава 2, определяющая, 905, М41. Первый глоток воздуха напоминал жидкий азот, легкие обожгло болью, и все, что я смог сделать, это неистово закричать. Спустя пару вздохов боль прошла, но воспоминания о ней не давали успокоиться. Попробовав оглядеться вокруг, я понял бесперспективность этой затеи, расплывчатые образы не давали никакой информации и что уж тут сказать, сильно пугали. Через несколько минут я почувствовал струю воды на коже, при этом меня аккуратно начали поглаживать чем-то мягким по всему телу. Закончив водные процедуры и вытерев меня насухо, я был передан в мягкие руки, через пару мгновений в рот уткнулось что-то упругое, Тело на рефлексах начало совершать сосательные движения. За этим медитативным занятием я начал размышлять над своим положением. То, что я переродился, я понял достаточно быстро. Обезличенные воспоминания из прошлой жизни были в полном порядке. Где я переродился, было непонятно. Прислушавшись, я постарался различить звуки вокруг. Помимо чмокания и попискивания разной тональности, мне удалось разобрать обрывки фраз. Сконцентрировавшись почти до предела, я смог понять, что говорят тут точно не на русском, хотя звучание некоторых слов было похоже на великий и могучий. Язык больше всего напоминал сильно измененный английский с примесью других языков. Из разговора двух мужчин и моей матери, я вычленил слова поздравления, что-то про здоровье и размер, и вознесение хвалы. Последняя фраза, которую повторяли несколько раз, дала понимание, где я оказался, ведь не так много мест во Вселенной, где через слово будут возносить хвалу Богу Императору и Сыну Его Сангвинию. От большого количества информации и общей усталости я отключился. Проснувшись, я обнаружил себя замотанного в пеленки, причем уже грязные. Прокрутив в голове то, что произошло вчера, было принято решение подать голос, что дало свой эффект. Меньше чем через минуту я услышал звук приближающихся шагов. Тень надо мной немного помелькала, сказала что-то едва слышно и, подняв меня на руки, понесла в куда-то. Поменяв пеленки, меня понесли в другую комнату, где снова передали в те же мягкие руки, что и вчера. В рот уткнулся сосок, и тело вновь начало работать рефлекторно. Прислушавшись к разговорам вокруг, я вновь пытался вычленить хоть какую-то информацию об окружающем мире. И в этот раз это было сделать намного проще. Видимо, общий шок от рождения не давал мыслить связно. Теперь удалось вычленить из разговоров вокруг целые реплики, и, судя по всему, основной темой был выбор имени для меня. Закончив процесс скормления, меня оставили держать на руках, слегка покачивая. Сопротивляясь позывам тела ко сну, я продолжал слушать диалог, скорее всего, моих нынешних родителей. Маму звали Аглая, отца Василий. Сейчас они обсуждали выбор уже моего имени, решив не пускать дело на самотек, начал или хныкать, или улыбаться, в зависимости от благозвучности имени. Через некоторое время родители, безусловно, с моего одобрения, остановились на Аггелосе. Ведь, как выяснилось, я родился в разгар сангвинария, что было воспринято как добрый знак и благословение самого императора. Полгода спустя, в младенчестве, меня больше всего угнетало почти полное отсутствие возможности получать информацию об окружающем мире и общая беспомощность. Тело почти не слушалось, зрение было просто ужасным, хотя и постепенно улучшалось, а распорядок дня из смены пеленок, кормления и сна сбивал ощущение времени. Ко всему прочему, добавлялось полное отсутствие снов, т.е. на протяжении полугода мне не приснилось ни одного сновидения, не было даже цветных и расплывчатых образов, просто включение и выключение сознания. Заметив этот факт, я сначала дико запаниковал, ведь отсутствие снов может быть признаком как психического расстройства, так и повреждений мозга, но успокоившись и вспомнив место моего перерождения и мироустройство этой вселенной, немного расслабился. Ведь сны – это видение из варпа, а чем меньше я буду с ним взаимодействовать, тем больше шансов на счастливую жизнь. Сбор информации об окружающем мире шел семимильными шагами, к языку удалось привыкнуть довольно быстро, зрение, наконец, позволило полноценно разглядеть окружающую обстановку. Выяснить удалось только основные факты. Я родился в семье Ладовых, принадлежавшей к младшему дворянству планеты Инвенири Прайм. Проживали мы в городе Горный. Моя новая семья, хотя правильнее было сказать клан или род, насчитывала более 300 живых членов, и все они так или иначе были задействованы в управлении. Например, отец руководил одной из шахт в окрестностях города, мама же была директором школы. Про остальных родственников пока не до конца понятно, но несколькими ротами сил планетарной обороны, далее СПО, расквартированными в окрестностях, руководил брат отца. Когда я научился самостоятельно ползать, меня перестали оставлять одного в колыбели, а стали относить в аналог детского сада. Почти 15 детишек моего возраста игрались в закрытом манеже. Присмотревшись к внешности малышни, стало понятно, что все они в той или иной степени родственники, да и моя мордашка не сильно отличалась от остальных. Самым значимым событием стал сбор семьи на какой-то праздник. С самого утра дом гудел как улей, меня и прочую малышню ближе к вечеру нарядили в новую одежду, с вышитыми гербами, взяли на руки и вынесли из крыла здания, которое я не покидал с момента рождения. Несколько сотен человек собрались в парадном зале, выстроившись вдоль стен. Мои родители и родители остальных карапузов стояли в первых рядах. Весь зал замер в ожидании. Как выяснилось, сегодня новое поколение будут представлять патриархам семьи. Когда двери распахнулись, в зал вошли три человека. Первым был седовласый мужчина в офицерском мундире, второй был похож на первого как брат-близнец, за исключением одежды, на нем был одет костюм, делающий его похожим на высокопоставленного чиновника. Но больше всего меня поразил последний вошедший, красная мантия, с бронзовой окантовкой, стилизованной по зубцы шестерни, скрывала массивную фигуру. Из-под глубокого капюшона выходили металлические трубки, а в тени, скрывающую верхнюю часть лица, горели три красных огонька. Втроем они взошли на небольшое возвышение в конце зала и дали знак о начале. Церемония началась, родители и младенцев начали вызывать к постаменту и показывать каждому из патриархов отдельно. Дети, скорее всего, не до конца понимая, что происходит, потихоньку начинали хныкать. Старики с улыбками смотрели на новое поколение своей семьи, кого-то удавалось успокаивать военному, кого-то, как я про себя его называл, администратору, но вот фигура в красном балахоне пугала всех детей. Каждое знакомство занимало не больше 5 минут, сначала родители представляли младенца, а потом, в зависимости от того, к кому он или она потянется, тот поднимал ребенка над головой и представлял его всему залу. Запомнить все имена с первого раза я не смог, да и в манеже с нами никто особо не общался, больше оставляя нас большую часть времени предоставленных самим себе. За время церемонии я не мог не заметить, что механикус ни разу никого не поднимал, только смотрел. Когда настал мой черед, я вдруг понял, что, увлекшись церемонией и окружением, вел себя не как остальные дети, не плакал, не ерзал, не пытался спрятаться в объятиях отца от окружающих, в общем, вел себя совсем не так, как другие сверстники. Но было уже поздно что-то менять, поэтому я с интересом продолжал рассматривать приближающиеся фигуры. Когда отец встал на положенное место, отец начал говорить: «Старейшины, представляю вам вашего потомка Агдиласа из рода Ладовых, сына Василия и Аглаи. И мы рады видеть вас, Василий. Аглая, хорошо, что вы с женой решили родить еще одного ребенка», — начал говорить администратор. «Это было чудо, особенно после той травмы Аглаи», — продолжил офицер. Механикус просто кивнул на их слова. «Но что-то мы не о том», — говорить начали. «Здравствуй, потомок, меня зовут Александр, сын Александра, желаю тебе силы и здоровья». Закончив говорить, он протянул мне свою руку, я сразу этим воспользовался, изо всех сил ухватив его за палец, чем вызвал широкую улыбку. «Теперь моя очередь», — сказал администратор. «Здравствуй, потомок, меня зовут Михаил, сын Александра, желаю тебе ума и удачи». Ситуация с рукой повторилась, вызвав очередную улыбку. «Здравствуй, потомок», — механический голос прозвучал из-под капюшона. «Меня зовут Борей, сын Алексия, желаю тебе знания и терпения». В отличие от предыдущих случаев, руку ко мне он не протянул. Решив проявить инициативу, я сам потянулся к нему. Мои родители и двое других старейшин замерли с удивленными лицами. Борей же, протянув ко мне руку, как будто в нерешительности, остановил ее на небольшом расстоянии от моего лица. Немного помедлив, я обхватил его холодный палец. Ощупывая его, я заметил, что верхняя фаланга имеет слегка заметные стыки. Закончив изучать палец, я понял, что тишина в зале стояла просто гробовая. Посмотрев на лица окружающих меня людей, которые все больше и больше напоминали героев аниме, у меня не возникла лучшей идеи, чем весело рассмеяться. Вернувшись на свои места, старейшины дали знак моему отцу для продолжения церемонии. Встав перед ними, он поднял меня на вытянутых руках. Немного подумав, я всем телом потянулся в сторону механикуса. Приняв мой выбор, он подошел ко мне. Приняв меня из рук отца, он поднял меня над своей головой. «Перед вами Агдилас, сын Василия и Аглаи, из рода Ладовых, да приумножит он славу предков». Люди в зале начали аплодировать, как это было в предыдущие разы, но, как мне показалось, немного тише. Так как я был последним, то старейшины объявили о начале праздника, меня и остальных детей разнесли по спальням. Заснуть получилось не сразу, все-таки насыщенностью событий сегодняшний день переплюнул предыдущие полгода. В полудреме промелькнула мысль, что это посвящение имело гораздо более глубокий смысл, чем просто знакомство с родственниками, но размышление об этом я отбросил на потом, сладко засыпая в теплой постели. Один из кабинетов поместья, После окончания праздника, три человека сидели в большом кабинете, они разместились напротив друг друга, каждый из них занимал кресло, которое оформлением продолжало своего хозяина. За окном постепенно разгорался рассвет, и первые солнечные лучи начали играть в гранях бутылки и бокалов, стоящих на низком столе. «Хорошо, что мы наконец встретились», — взяв в руки бутыль с янтарным содержимым, — сказал мужчина в расстегнутом мундире. «Жаль, конечно, что в последнее время это получается сделать все реже и реже. Увы, брат, но как выяснилось, для того, чтобы удержать власть, надо очень много работать, или она утечет из твоих рук». Он пододвинул свой бокал к уже налившему себе эмосика собеседнику, как это было у наших предшественников. «Не скажи, они тоже много работали, набивая свои карманы», — пригубив напиток, он продолжил. «Вспомни, как, разбирая дела предыдущего князя, ты, не стесняясь в выражениях, орал что-то про идиотов, которым плевать на все, кроме набивания своего брюха. По объективным данным, под нашим управлением эффективность надела выросла на 263-59, уровень жизни населения на 142-4, что в скором времени приведет к одобрению заявки в конклав об расширении производств в курируемом нами городе». Механический голос из глубин капюшона звучал максимально бесстрастно. «Да будет тебе, Борей». Просто посмотрев на пикты города 80-летней давности, почти все опрашиваемые говорили, что это два разных города, но все равно работа проделана колоссальная, почти 1000 лет, с тех пор как планету реколонизировали, тут мало что менялось. Повесив пиджак на спинку кресла и поудобнее развалившись, мужчина продолжил. «По сути, пока регион не доставлял проблем, всем было плевать, что тут происходит, но появились мы, и разворошили застоявшиеся болота, вместе несравненный капитан, пробивной чиновник и техножрец, который не стал запираться у себя в анклаве, свергли ужасного тирана и построили новый мир, с вероятностью 96, если бы не обнаружение доказательств ереси предыдущего руководства, приказ о нашей ликвидации незамедлительно был бы разослан по всем планетарным сетям». «Ладно, хватит о прошлом», — залпом допив остатки жидкости в бокале, Александр Залихватский улыбнулся. «Как вам новые ребятки? По-моему, очень перспективные, уже вижу их у себя на службе. По отчетам из лаборатории все здоровы, генетических отклонений нет, думаю, к 4 годам можно будет начинать обучение, хотя последний меня немного удивил, впервые на моей памяти кто-то сам потянулся к Борею. Подтверждаю, проанализировав записи с камер наблюдения, могу с вероятностью 89 сказать о 2 патологиях, выявленных путем анализа поведения». «Подожди, но все анализы у него в норме, Миша сам только что сказал, обычный парень. Патологии не связаны физическими параметрами, речь идет о высшей нервной деятельности, с вероятностью 79 он является одаренным, то есть обладает уровнем интеллекта выше, чем в среднем его ровесники». «Ха, так и знал, что твоя башковитость хоть в одном из твоих потомков всплывет. Это хорошая новость, но это же не все. Дети лет до 10 боятся надолго оставаться с тобой в одном помещении, сам знаешь о своих особенностях». «Подтверждаю, второй патологией, с вероятностью 49, является нулевой или отрицательный пси-потенциал. Бедный парень, если он уродился в тебя, то девчонок ему не видать, как вспомню ощущения от тебя, до того, как ты начал замещать все органическое металлом, аж передергивает, ведь разумом понимаю, что говоришь разумные вещи и человек ты хороший, но омерзение никак побороть не получалось. И как я понял, план его обучения ты уже составил, со всеми стадиями, включая дальнейшее включение в существующий цикл производства. Подтверждаю, занятия по заранее разработанной программе дадут лучший результат, чем раньше начнутся специализированные уроки и упражнения, тем быстрее будут достигнуты оптимальные результаты». «Хорошо, индивидуальную программу обучения отправишь мне на Кагитатор, но ставить импланты и проводить гормональную терапию, ранее окончание полового созревания запрещаю, сам прекрасно знаешь, естественное развитие дает лучший эффект в долгосрочной перспективе. И пусть также пройдет обучение наравне со всеми, военные навыки лишними не будут, да и общение со сверстниками ему не повредит. Принято, через 12 часов 9 минут». «Будет проведено совещание об итогах года, до наступления этого времени мной будет выполнена проверка систем поместья, а мы пока допьем, что осталось, и выспимся. За нашу семью, за нашу семью, за нашу семью». Под звон бокалов дверь закрылась, скрывая за собой красную мантию. Часть 3. Закладывающая. 915. М41. 10 лет прошло с моего второго рождения, рождения в мире, где, как гласит слоган, нет ничего кроме войны, но войны я так и не увидел, и слава Амнисии. Сейчас вместе с одноклассниками я иду по центральной улице города на параде в честь сангвинария, распевая священные гимны и славя сына императора. Вокруг меня счастливые лица, ведь сегодня чуть ли не единственный выходной день за целый год. Продолжая петь гимны, я параллельно размышлял, что удалось узнать за последнее время. О моем новом месте жительства информации было не так уж и много. Система Инвенири находилась в сегментуме Ультима, недалеко от восточных окраин Империума. Единственным обитаемым миром была Инвенири Прайм, планета размерами превышающая Землю примерно в 4 раза, но имеющая стандартную длину суток. Почему так, я так и не понял. Вокруг планеты вращались 3 спутника, 2 из которых были превращены в космические станции. Также в системе находился газовый гигант со станциями по добыче Прометия и несколько астероидных поясов, богатых ресурсами. Спутники Инвенири Прайм представляли собой смесь космопорта и фабрик по первичной обработке ископаемых. Охранный флот планеты был представлен 50 вымпелами и одной орбитальной станцией. На самой планете в огромных количествах выращивалось продовольствие, начиная от аналогов пшеницы и фруктов, заканчивая местной рыбой и мясом граксов. Все это тут же перерабатывалось в сублиматы или биомассу. В общем, система Инвенири была сырьевой, смысл существования которой был в обеспечении ближайших миров ульев и кузнец необходимыми ресурсами. Официальная история мира начиналась 1000 с небольшим лет назад, но было четко указано, что планета была реколонизирована, а значит, люди жили здесь и до официальной даты из учебников истории. География была предельно проста, около полюсов россыпью располагались континенты и острова, разделенные морями и проливами, вдоль всего экватора тянулся единый океан с вечными штормами, делящий планету на 2 части, связь между которыми была возможна только через космос. Административно территории делились на княжества, полунезависимые образования вокруг крупных городов, их внутреннюю политику определяли правящие аристократические семьи, с оглядкой на общеимперские законы. Верховная власть принадлежала планетарному губернатору, и пока выполнялись планы поставок сырья и не вспыхивали открытые бунты, руководству планеты было плевать на положение дел на местах. Моя семья правила в княжестве Горное, со столицей в городе Горный на континенте Северный 4. Впервые это услышав, я полез проверять наименования других регионов планеты. Оказалось, что отсутствием фантазии страдали по всему глобусу. Окружающие нас княжества Холодное, Холмистое и Травяное были тому подтверждением. Как понятно из названия, вокруг моего родного города возвышались заснеженные вершины гор, но они не представляли собой единый массив, а скорее несколько хребтов, ограничивающие собой долины, чем-то похожи на Швейцарию, только размером с европейскую часть России. В долинах и на горных террасах выращивали еду, в шахтах под горами добывали руды, а все горные реки были перекрыты каскадами гидроэлектростанций. Но гордостью княжества были мануфакторумы, которые не только перерабатывали добытое и выращенное, но и небольшими партиями производили технику и инструменты. Эти производства были построены относительно недавно, где-то 60 лет назад, и по слухам, разрешение на их строительство было получено за гигантскую взятку лично планетарному губернатору. Вместе с постройкой мануфакторума был организован анклав Механикус, с дедом Бореем во главе. Полученная таким образом практически полная самодостаточность княжества позволяла вкладывать средства в улучшение уровня жизни населения, смены по 10 часов в день, наличие базовой медицины и даже средства индивидуальной защиты работников. Все это делало наше мини-государство практически раем земным для местных жителей. А порт, из которого отправляли ресурсы в столичный город Полушария, давал небольшой приток мигрантов из других княжеств. Но не все было радостно и благолепно. Вспышки инфекций, непонятного происхождения, выкашивали людей тысячами, хоть на фоне 50-миллионного населения это не казалось критичным, но спасением здесь была простота изоляции долин и хорошо налаженная милицейская служба. Второй проблемой были местные хищники, которыми кишели высокогорья, недодраконы, плюющиеся кислотой, стаи огромных волков, готовые разорвать любое существо за пределами охраняемых зон, и морские чудовища, способные потопить небольшой корабль, заставляли держать в постоянной боевой готовности СПО. И это только природные напасти, соседние княжества, видя жирующего соседа, засылали через перевалы небольшие банды для грабежа приграничных поселков. Дикари, обитающие на островах вдоль штормового океана, совершали набеги на побережье и захватывали корабли. Вернувшись домой, после праздничного молебна, я направился в семейный блок, по сути квартиру на 5 комнат, предназначенную для проживания одной семьи. Упав на кровать, я начал подводить итоги 10 лет. В возрасте 3 лет, устав от детских игр по обучению буквам и цифрам, я решил найти хоть что-нибудь с количеством символов больше 30 на всю книгу, поэтому, когда я узнал, где в особняке находится библиотека, то пробрался туда, как только появилась возможность. В немаленьком помещении библиотеки стояло всего несколько шкафов с книгами и огромный когитатор, а так как из-за роста мне были доступны только нижние полки, я вытащил первый попавшийся томик и начал читать, устроившись на полу. Найденная книга была житием святого Себастьяна Тора, и вспомнив историю о свержении Гога Вандира, я решил сравнить версию древней Тиры и современного Империума. Продираясь через немного измененные буквы и попутно восстанавливая навыки чтения, я погрузился в книгу. Написано было достаточно просто и интересно, но количество расхождений между двумя версиями событий было предостаточно. По версии Империума, Себастьян чуть ли не в одиночку громил войска противника и мановением руки разгонял варп шторма. Когда я заканчивал читать, в помещении пару раз вбегали слуги, осматривались и выбегали обратно, на меня внимания они не обращали. Поставив книгу на место и удивившись, что провел в библиотеке почти 4 часа, я пошел в детскую столовую, как раз было время ужина. Бегающие по всему особняки и заглядывающие под каждый ковер слуги меня слегка удивили, но решив не обращать на это внимания, я благополучно дошел до своего места в столовой и принялся за еду. Во время трапезы, я заметил напряженное лицо тети Лены, именно она присматривала сегодня за детьми. Периодически к ней подбегали слуги, что-то быстро говорили и убегали обратно. Когда в столовую зашел отец, я немного удивился, ведь вернуться с инспекцией шахт он должен был только послезавтра. Немного привстав со своего места, я начал звать папу, чтобы поздороваться, параллельно размахивая руками. Когда он с тетей Леной обратили на меня внимание, на их лицах застыл шок, отец сразу бросился ко мне и обнял, а тетя Лена, подозвав одного из слуг, быстро сказала ему пару фраз, на что он кивнул и быстро вышел из помещения. Ситуация оказалась достаточно комична, меня просто потеряли, а так как родовое поместье было воистину огромным зданием и не все помещения в нем были безопасны для маленького ребенка, то мои поиски организовали в кратчайшие сроки. На вопрос, где я пропадал, я честно ответил, что сначала читал в библиотеке, а потом пришел сюда и поужинал. Увидев подтверждение, в виде пустой тарелки и сытого меня, взрослые задумались. На следующее утро, отец предложил провести эксперимент, посадив меня в приемном зале на одно из кресел и вручив большой леденец, попросил тихо посидеть полчаса. Еще не до конца понимая смысл данных манипуляций, я полчаса смирно сидел, посасывая леденец, наблюдая за слугами, осматривающими каждый закуток в зале. По истечении назначенного времени вернулся отец и, взяв меня на руки, вышел в центр помещения. На лицах слуг застыло недоумение, пополам с легким страхом, так как искали они именно меня, и даже проходя в паре метров, не могли заметить. Таким образом, была выявлена моя суперспособность: пока я веду себя тихо и не совершаю резких движений, то заметить меня можно только прикоснувшись или заранее зная мое местоположение. Это, конечно, неплохая особенность в длительной перспективе, но слишком неудобная для обычной жизни. Например, я понял, почему в младенчестве меня кормили только когда я начинал голосить. После разбирательства меня похвалили за чтение хороших книг, но попросили больше так не пропадать и всегда говорить, куда я иду, старшим. Взамен разрешали брать по одному томику из библиотеки и читать его вместо занятий. Если дома к моей особенности быстро привыкли, и всегда, чтобы убедиться, на месте ли я, просили откликнуться, то в школе курьезы случались на постоянной основе. К примеру, первые 2 года обучения меня считали жутким прогульщиком, ведь я почти не появлялся на уроках, а работы, которые я сдавал наравне со всеми, считали подложенными матерью-директрисой. Но все молчали, так как идти против моей семьи, которая контролирует все сферы жизни княжества, никто не хотел. Продолжалась эта ситуация до тех пор, пока один из учителей, ветеран СПО, не пришел к моей матери с претензиями о моем поведении, высказав все, что он думает о таком положении дел, и что она должна перестать потворствовать моим капризам или из меня вырастет очередная аристократическая неженка. Комичной эту ситуацию делало то, что я стоял буквально в шаге перед ним. На мою реплику, что я не прогулял ни одного занятия и в школу прихожу каждое утро вместе с братьями и сестрами, он среагировал прыжком на несколько метров назад. Матерый мужик смотрел на шестилетку с ужасом, схватившись за сердце. Слава богу императору, мама смогла его успокоить, прояснив ситуацию и выслушав слухи, которые ходят обо мне среди учителей, она решила провести небольшое собрание. После прихода всего преподавательского состава и объявления цели собрания по толпе прошелся небольшой ропот. Через несколько минут объяснения скепсис людей можно было черпать ложкой. Так бы все и закончилось ничем, если бы я не подтвердил слова матери и не помахал всем рукой. Тихие ругательства и хватание за сердце не оставляло сомнений, что меня наконец заметили. Выслушав объяснение матери, со ссылкой на заключение Магособорея, было решено организовать переклички в начале каждого урока, а не полагаться только на зрение преподавателя. И вот в свои 10 я окончил школу, учебный год как раз заканчивался за несколько дней до сангвинария, и не потому, что я гений и имею память прошлой жизни, а потому, что это максимум, который может получить жители нашего княжества. Виной тому, достаточно урезанная программа. Никто не преподавал интегралы и органическую химию, история ограничивалась сокращенной хронологией планеты и деяниями великих святых. И с этого момента для многих детей начиналась взрослая жизнь. Дети рабочих шли помогать родителям, попутно обучаясь профессии. Дети чиновников начинали работать в бесчисленных канцеляриях, перенося бумажки между отделами. Были, конечно, и исключения, но не более 1 на 1000. Самородков технического склада ума забирали себе механикусы, те, у кого проявился талант к ораторскому искусству или творчеству, находили себе место в рядах экклезиархии, а лидеры, способные доказать всем свою ведущую роль, поступали в кадетский корпус. Моя судьба была решена практически сразу после моего рождения, после обязательных уроков в школе и обучению основам этикета и всему тому, что должен знать молодой аристократ. Мне давали книги и инфопланшеты с учебниками по физике и механике, электронике и программированию, а также сборник молитв амнисии для каждого случая жизни. Уровень понимания предмета проверялся на еженедельной основе. Помимо меня, приглашение на дальнейшее обучение из выпускников этого года получили всего 3. Парень из параллельного класса, у которого во время молитв едва не появлялся нимб, тихая девчушка, имя которой я так и не запомнил, способная передать с помощью обычной ручки все величие бога-императора, и моя сестра Марина, заставляющая ходить строем толпу детей с помощью одного сурового взгляда. Сегодня вечером соберется почти весь род, чтобы объявить о вхождении во взрослую жизнь своих новых членов и их дальнейшем пути. Часть 4, посвящающая. 915. М41. Праздник проходил как обычно, все члены рода, кроме занятых на работах, не предусматривающих возможность отлучки, собрались в парадном зале. После обязательной речи старейшин, повторяющейся из года в год, для всех достигших 10 лет и закончивших начальное обучение, начали вызывать по одному для объявления их дальнейшей судьбы. Распределение шло между администрацией, милицией и СПО, в зависимости от склонностей каждого. Церемония продолжалась, пока нераспределенными остались только я и Марина. После небольшой паузы, вперед выступил дед Саша. Марина из рода Ладовых, сестра сделала 2 шага вперед. За твои успехи в учебе и качество лидера, я Александр, из рода Ладовых, генерал СПО княжества Горное, беру тебя в личные ученицы. Зал взорвался аплодисментами и поздравлениями, ведь уже 5 лет глава вооруженных сил княжества не брал себе личного ученика. Произнеся слова благодарности за оказанную честь, Марина осталась стоять на месте. Дождавшись, когда зал успокоится, старейшина продолжил: «А чтобы путь твой был легче, прими этот дар, лично от меня». Он протянул ей массивное оружие, это штурмовой лаз-пистолет «Ярость». Девочка радостно прижала пистолет к груди: «Не посрами мое доверие». «За нашу семью», как можно громче прокричала сестренка. «За нашу семью», ответил ей зал. Едва не в припрыжку, Марина отошла к своим родителям, которые сразу начали обнимать и поздравлять ее. Как только наступила тишина, вперед вышел Борей, Акгилос из рода Ладовых. Я, обозначив себя, Я сделал два шага вперед. Никогда не надоест наблюдать за удивленными лицами людей, реагирующими на мое внезапное появление. За твое усердие в учебе и упорство в изучении машинерии, я магас Борей из рода Ладовых, берусь наставлять тебя на пути служения Амнисии. Когда Борей закончил свой монолог, на несколько секунд наступила звенящая тишина, а потом зал взорвался аплодисментами, крики одобрения и поздравления звучали со всех сторон почти минуту. После того, как все стихло, Борей продолжил. «Даром от меня будет имплантат для подключения к инфосфере, ранее он верно служил мне, будь достоин». Приняв из его рук небольшую коробочку, покрытую символикой Adeptus Mechanicus, я поклонился. «За нашу семью, за нашу семью», — ответил мне зал. Ну а потом был праздник, родители тискали меня, родственники общались между собой, поздравляли всех, кто проходил сегодня церемонию взросления. Разошлись все глубоко за полночь. Во время завтрака, на следующее утро, родители дополнительно подарили мне инфопланшет с Ауспиксом и предупредили, что для серьезного разговора меня ждет дед Борей. После всех утренних процедур, я в сопровождении слуги направился в помещение, где останавливался Борей, когда гостил в поместье. Постучав в массивную дверь и дождавшись ее открытия, слуга кивнул мне и пошел дальше заниматься своими делами. Войдя в комнату, я сразу заметил Борея, склонившегося над кагитатором. «Дедушка, ты звал меня», — нарушил я молчание. «Подтверждаю, сегодня я проверю уровень твоих знаний для составления дальнейшей программы обучения, но сначала нужно подтвердить догадки по поводу тебя». Оторвавшись от кагитатора, он полностью развернулся в мою сторону. «Отвечая честно, я не заинтересован в причинении тебе вреда. Дополнительная информация может помочь избежать непонимания в дальнейшем. Сказать, что я испугался, это сильно занизить уровень моей паники. Понятно, что достоверно изображать ребенка у меня получалось откровенно плохо, но я успокаивал себя тем, что, возможно, мои странности не заметят из-за сложности наблюдения за мной. Как оказалось, кто надо заметил и даже проследил. Глубоко вздохнув, я начал ускоренно обдумывать сложившуюся ситуацию. Бежать смысла нет, поймают и все точно закончится плохо. Напасть на Борея даже не смешно. А если просто честно ответить, что в конце концов я теряю, максимум меня убьют или заставят выложить все, что я знаю. А знаю я не так уж и много актуальной информации, хоть я и имею общее представление о лоре Вселенной, но из ближайших значимых дат могу вспомнить только начало 13-го Черного Крестового Похода и его последствия. Да и не стал бы никто так долго ждать, чтобы выяснить, что я скрываю. Пример тому — один из детей, родившийся 2 года назад. Стоило ему проявить псайкерские способности, его сразу отправили в столичный Юли. Убедив самого себя в правильности открытого диалога, я кивнул. «Постараюсь отвечать максимально честно и подробно». Сказав это, я твердо посмотрел в то место под капюшоном, где должны быть глаза. «Принято, первый вопрос. Где ты получил знания, допуск к которым открывается только после уровня посвящения не ниже техножреца? Я помню свою предыдущую жизнь». Сказав это, я рефлекторно сжался. «Не каждый день открываешь кому-то свою главную тайну». Борей, казалось, завис от полученной информации, но быстро пришел в себя. «Самая маловероятная теория оказалась верной. Продолжим, ты был человеком?» «Да». «На какой планете ты жил?» «На древней Терре». И вновь мой ответ заставил Магаса еще раз зависнуть на несколько секунд. Временный промежуток. На стыке 2-го и 3-го тысячелетия, снова задержка. «Ты состоял в культах поклонения губительным силам?» «Нет». «Откуда ты получил знания о работе механизмов?» «С детства помогал родственникам ремонтировать технику, занимался самообразованием, окончил университет по технической специальности. Возраст на момент смерти, точно не вспомню, точно больше 30. Встречал ли ты бога императора?» «Нет, хотя кто его знает, император родился за 7000 лет до нашей эры, и как писалось в книгах, скрывался среди людей». Ответ правдив, но судя по физиологическим реакциям не полон, я всем своим естеством почувствовал, что после следующего ответа, моя жизнь разделится на «до» и «после». В прошлой жизни, я увлекался чтением книг по вымышленным вселенным, я поднял руку, прерывая начавшего задавать следующий вопрос Борея, и в некоторых из книг описывалось далекое будущее. Будущее, в котором бог-император человечества, заключив союз с машинным культом Марса, начал великий крестовый поход по объединению разделенного человечества. В этот раз зависание продлилось несколько минут. как далеко простираются твои знания, до конца этого тысячелетия и немного позже, чем закончится это тысячелетие, 13-м черным крестовым походом, падением Кади, образованием гигантского варп-разлома, который поделит галактику на две части и воскрешением робота Жиллимана. Хорошо, подробности расскажешь позже. Сейчас подойди к Кагитатору, нужно проверить твой уровень знаний, отвечая максимально подробно. На экране Кагитатора была развернута программа для тестирования, что-то похожее я раньше уже использовал, только эта версия требовала максимально развернутых ответов. Не знаю, сколько времени я провел за этим экзаменом, но закончить я смог только в глубоких сумерках. Вопросы затрагивали обширный пласт знаний от материаловедения до построения логистических цепочек, нигде не показывалось, правильно я ответил или нет, просто за одним вопросом шел следующий. Я чувствовал себя выжатым, только отодвинувшись от экрана, я понял, насколько я голоден и устал. Еда нашлась на небольшом столике у противоположной стены, и я сразу бросился утолять свой лютый голод. В процессе насыщения я продолжал думать над вопросами из теста, механически прожевывая пищу. Когда еда закончилась, я почувствовал себя гораздо лучше, вернулась некоторая бодрость и в голове немного прояснилось. Борей за все время ни разу не выходила из комнаты, и дождавшись, пока я окончательно приду в себя, знаком позвал идти за собой. Пока мы шли, он игнорировал мои вопросы, говоря, что все будет позже. Наш путь закончился у дверей кабинета, в нем нас уже ждали остальные старейшины. Усадив меня на высокое кресло, Борей рассказал все о моем происхождении, к глубокому облегчению, меня не понесли сжигать. Михаил и Александр только кивали и периодически бросали на меня задумчивые взгляды. После была дана оценка моим знаниям, в целом уровень познания был оценен как высокий, но недостаточный в области кибернетики, использования некоторых специфичных материалов и ритуалов для взаимодействия с духами машин. Ну что, внучок, наверное, думаешь, послали мы за ближайшим инквизитором или сами справимся? Саша, не надо еще больше нервировать юношу. Михаил встал со своего кресла и направился к одному из шкафов, стоящих вдоль стены, иначе придется использовать успокоительное, а разговаривать с полуовощем удовольствие ниже среднего. Да я только пошутить хотел, а вы сразу такие серьезные стали. Хорошо, потомок, в связи с твоим особым положением, тебе будет открыта тайна нашего рода. От холодного взгляда я вжался в кресло, если о ней станет известно за пределами этой комнаты, избежать внимания инквизиции не удастся никому. Небольшая книга в мягкой обложке была передана мне, после одобрительного кивка я раскрыл ее. Написана она была на русском, и начиналась со слов: «Потомок, если ты читаешь это». Я поднял полное непонимание глаза на собравшихся здесь мужчин. «Да ты правильно понял, ты уже не первый в роду попаданец, основатель нашего рода тоже попал сюда из другого времени. Жил он примерно 1000 лет назад, служил в имперской гвардии, дорос до капитана, выгрыз себе место в младшей аристократии и участвовал в реколонизации этого мира. Он же оставил книги с теми знаниями, которые описывали положение дел в Империуме, и немного описал будущее. Дед Миша за время рассказа успел достать напитки, а Масик старшим и сок мне, и разлить их по бокалам. Так что можешь не бояться, сдавать тебя никто не будет, главное, сам не прокались. Подтверждаю, изменения отношения к тебе не будет. Ты также остаешься членом семьи. Но разве нельзя попытаться что-то изменить? Дружный хохот стал мне ответом, смеялся даже Борей. Ох, насмешил. А как ты себе это представляешь? Выбежать перед храмом Бога Императора и закричать о конце света? Так открою тебе тайну, только у нас в захолустье это происходит пару раз в месяц. Дед Саша залпом опрокинул в себя содержимое бокала. Некоторые наши предшественники пробовали, некоторые даже добирались до Терры вместе с паломниками, но среди тысяч предсказаний их голос никто не услышал. Пробиться же к вершинам власти, чтобы лично начать изменения, тоже не получилось, всегда находились более родовитые, богатые или талантливые. Наше положение сегодня – это путь в тысячелетие. Короче, потом напишешь, что нас ждет в ближайшем будущем, а пока со спокойной совестью учись. Борей считает, что потенциал у тебя хороший, да и самому тебе все это интересно, а думать будем мы. Подтверждаю, если следовать утвержденной мною программе, то посвящение уровня техножреца будет достигнуто к 25-30 годам, Магаса к 60. Дав понять, что разговор со мной закончен, был вызван слуга. Он довел меня до моей комнаты и, пожелав спокойной ночи, удалился. Я заснул, как только голова коснулась подушки. Часть 5 улучшающая. 921. М41. 6 лет прошло с памятного разговора о моем происхождении со старейшинами. Мои записи с событиями будущего были подготовлены и переданы на рассмотрение, но никакой реакции, как мне казалось, за этим не последовало. А у меня началась учеба, больше похожая на попытку убийства путем взрыва головы. Параллельно шли практические занятия по ремонту вышедшей из строя техники, сломанных инструментов и даже бытовых приборов, что не оставляло свободного времени. 4 часа утром и еще 4 часа вечером меня пичкали теорией, 6 часов днем отводились под практические занятия, 8 часов на сон, оставшиеся 2 часа отводились на прием пищи и личную гигиену. Если мною выполнялись все планы работ, а проверки знаний показывали удовлетворительный результат, то раз в 10 дней мне давали выходной, в который я общался с семьей и просто морально отдыхал. Стоит ли говорить, что первые несколько месяцев из анклава я не выбирался, пока не смог окончательно втянуться в новый темп жизни. Ближе к концу обучения количество теории сокращалось, а практические задачи становились шире. За это время я сделал для себя несколько важных открытий. Во-первых, за 40 тысяч лет люди стали гораздо быстрее взрослеть, в 16 мое тело успело полностью сформироваться, подростковая угловатость и нескладность полностью исчезла еще год назад. Смотря на себя в зеркало, я видел полноценного 20-летнего мужчину, по меркам старого мира, плюс правильное питание и постоянные физические нагрузки превратили меня почти в 2-метрового амбала. Мои ровесники тоже выглядели старше своих лет. Значит, аномалией развития это быть не могло, да и постоянное общение с простыми жителями княжества подтверждало ускоренное взросление у всех людей. Во-вторых, как бы антинаучно это ни звучало, но проведение обрядов почитания духов машин и чтения летаний во время сборки и ремонта механизмов давало видимый эффект. Например, двигатель после переборки с соблюдением всех ритуалов начинал работать лучше, проведя небольшие замеры. Я заметил даже небольшое увеличение мощности. Ну а самой хорошей новостью стало то, что мои слова о грядущем мрачном будущем не были проигнорированы, и старейшины активно готовились к грядущему. Периодически помогая разбирать отчеты о поставках, я заметил многочисленные заявки на новую технику и вооружение для СПО, причем обоснованием зачастую служило засилье местной живности и прочие неурядицы. Зачем нам 300 зениток Гидра? Так крылатые сволочи с гор совсем обнаглели, недавно уничтожили конвой с деликатесами для всеми любимого губернатора. Он как увидел чучело этой твари, так сразу заявку и подписал. И 1000 химер тоже, абсолютно необходимо, а то СПО не успевает реагировать на нападение всякого варья, пока доберутся своим ходом, все уже разграблено. Не верите на слово? Пришлете проверяющего, так мы его радостно примем, ведь верным слугам императора совершенно нечего скрывать. Что, после визита в наше скромное княжество проверяющий потолстел и с его лица теперь не сходит улыбка? Так это от счастья. Ведь что может быть радостнее праведного служения? А это оборудование, на котором можно при желании производить бронетехнику и вооружение к ней. Ну вы же понимаете, что, несмотря на все старания служащих администратума, ждать запчасти можно годами, так зачем утомлять уважаемых людей, мы тут сами произведем все необходимое, а если надо будет, и соседям с поставками поможем. И пара десятков тонн редких материалов, так необходимых для личных проектов Архимагасу на соседнем мире Кузне, тут точно ни при чем. Так, благодаря коррупции, за 6 лет местный анклав Механикус вырос почти в 3 раза. Особенно разрослась подземная его часть, в горе были прокопаны сотни километров тоннелей и выдолблены огромные залы для будущих цехов, строительство не останавливалось до сих пор. Для расширения производства, помимо оборудования, необходимы были и люди. И если набрать простых рабочих можно было почти в любых количествах, то представителей Механикус приходилось вербовать с большой осторожностью, так как утечки данных о реальном положении дел были недопустимы. Спасением для зарождающегося мануфакторума планетарного уровня стали хорошие отношения Бория с местной верхушкой Адептус Механикус, не участвующий в борьбе за власть и влияние, так еще и присылающий щедрые подарки Магас нравился почти всем. Но несмотря на большое количество потенциальных подчиненных, Борей проводил жесткий отбор. В итоге большинство новых техножрецов в анклаве были вынужденными одиночками, ученики опальных магасов или те, кому не нашлось места в существующем цикле производства. Конечно, и они подвергались различным проверкам, но большая часть, после всех испытаний, занимала свое место в структуре растущего анклава. А кто придавал доверие? Ну, несчастные случаи далеко не редкость, да и пополнять склад угметики чем-то нужно. Сегодня же был знаменательный день, мое обучение закончено, и я был признан достойным стать ближе к Богу в машине. Сегодня за мной и дедом прибудет челнок с Инвинири-3, там я пройду последние проверки, и в хирургионе мне установят первые имплантаты. Всего их будет 3, максимальное количество для моего уровня посвящения. Первым установят устройство для связи с ноосферой, именно его мне подарили на окончании школы. Вторым будет установлен продвинутый имплантат, полностью заменяющий позвоночный столб. Это технологическое чудо имело 8 портов для подключения внешнего оборудования, прислали его по личному заказу Бориса Стиги-8. Последней операцией будет замена левого глаза, имплантат для него был снят с одного из предавших доверие техножреца, это был миниатюрный технологичный визор, со встроенным ауспиксом. Он был выбран мной лично, за внешний вид и размеры, и после всех проверок, процедур очистки и ритуалов по умиротворению духа, был признан пригодным к установке. На посадочной площадке меня провожали только мои родители, я уверял их, что все будет хорошо, я улетаю не навсегда, а только до окончания послушничества, тем более скоро родятся близнецы, а они не дадут заскучать им за время моего отсутствия. Когда челнок оторвался от земли, я продолжал им махать из маленького иллюминатора, не отводя глаз с быстро удаляющихся фигур. По прибытию на Инвинири-3, нас с Бореем сразу провели в зал, где заседала коллегия магасов. Выйдя перед ними, я замер. В полной тишине передо мной выдвинулся кагитатор, скосив глаза на деда, и получив небольшой кивок от него, я посмотрел на монитор и, увидев строки стандартного теста, принялся за работу. Тест оказался легким, после того как меня гоняли во время учебы, здешние вопросы были в основном по основам, которые я проходил в самом начале обучения. Закончив с теорией, я отошел от кагитатора. В полной тишине кагитатор погрузился под пол, а на его месте появился стол с инструментами. Через минуту в помещение зашли несколько сервиторов, в руках они держали лазган, отбойный молоток и сварочный аппарат. Первый сервитор положил на стол лазган и отошел в сторону. Понятно, началась практическая часть экзамена. Подойдя к столу и удобно разложив инструменты для работы с лазганом, я начал зачитывать литанию разборки. После полной разборки стало понятно, что были повреждены несколько контактов и смещена фокусирующая линза. Исправив выявленные дефекты и зачитав необходимые литании, я положил уже исправное оружие обратно на стол. Сервитор, который принес лазган, снова взял его и на вытянутых руках обошел всю коллегию магасов по кругу, замирая на пару секунд перед каждым ее членом. Аналогичная ситуация была и с другими инструментами, я разбирал их, выявлял дефекты, устранял его, и снова собирал. Окончив работу, я вновь встал в центре зала, ожидая решения. Через 10 минут, со своего трона поднялся архимагас нашей системы. Достоин, это было все, что я услышал от него. После этой фразы собрание начало расходиться, пока в зале не осталось только двое. Борей и неизвестный мне механикус. Молодец, испытание ты прошел отлично. Даже в полностью механическом голосе Борея можно было уловить нотки гордости. Архимагас дал разрешение выбрать одно устройство со складов 32 в качестве поощрения. Сейчас следуй за магасом Аврелией, она будет проводить операцию по установке имплантатов, все материалы я уже передал. Кивнув в ответ, я направился к тонкой фигуре в стандартной мантии. Пока мы шли до местного хирургиона, я сумел подробнее рассмотреть мою сопровождающую. Несмотря на обширную мантию, было видно, что фигура под ней обладает всеми женскими признаками и не представляет собой мешанину из плоти и металла, как остальные магасы, заседавшие в коллегии. Решив, что за вопрос меня точно не убьют, я спросил: «Магас Аврелия, могу я задать вам несколько вопросов?» «Конечно, молодой неофит», ее голос хоть и имел механические нотки, но все равно оставался глубоким и даже женственным. Меня заинтересовало, почему некоторые из членов Adeptus Mechanicus выглядят почти как люди, а некоторые нет. О, ответ одновременно и прост, и сложен. Она слегка замедлила шаг. Если вкратце, то это в основном философский вопрос, что сделает тебя ближе к пониманию замысла Амнисии, сохранение своего первоначального облика и доведение его до совершенства путем слияния с машиной, или отречение от него, в целях достижения эффективности. Развернутый ответ займет крайне много времени, которого у нас сейчас нет, тем более мы уже пришли. И вот я стоял перед дверьми хирургиона, здесь я окончательно стану одним из Adeptus Mechanicus, еще один порог, который надо переступить. Внутри меня ждал жуткого вида хирургический стол, выполненный полностью из металла с фиксаторами рук, ног, головы и туловища, окруженный жуткого вида манипуляторами с хирургическими инструментами на концах. Следуя указаниям Магаса, я полностью разделся и лег на стол. Фиксаторы сразу сработали, заставив меня замереть в одном положении. Магас Аврелия подключила себя к машинерии и пробно подвигала всеми манипуляторами, произнося летанию активации. Закончив подготовку, она скинула капюшон своей мантии, открыв вид на свое лицо, и хоть ее голова была полностью аугментирована, но сохранившиеся человеческие пропорции не пугали.